Эпилог. Москва. Особняк Череповых. Рабочий кабинет Гаусса. Год спустя. Папя. Пя-пя. Да-да, Лиза, сейчас. Развеяв голографический экран перед собой, обернулся к дочери, которой уже чуть больше года, и взял ее на ручки. Пяпочка. Мелочь пузатая полезла обниматься и ласкаться. А я лишь вздыхал. И старался говорить тише, ведь вокруг. Огляделся и вновь пришел в ужас. Все в детских кроватках. Младенчики. Они были повсюду. Они меня окружили и взяли в плен. Ладно, все не так уж и плохо. Просто эти заразы очень уж хорошо спят в моем присутствии. И пока мы здесь, их мамаши решают мировые проблемы. Анара с Ангелой сейчас в Северной Америке помогают восстанавливаться как конфедерации, так и колониям. Обе страны сильно пострадали во время вторжения. Но это было предсказуемо. Все их войска находились на границе, а тылы были защищены, куда и ударили орбиталы. Даже зная об угрозе вторжения, они не прекратили свою вражду и не заключили мир, продолжив войну. Да уж. Уровень ненависти друг к другу просто запредельный. И самое смешное, что основной вклад в отражение угрозы обеспечил легион рабов. Но это я сам так его назвал. Просто эти женщины придумали им такое длинное название, что не выговорить. Игнис вернулась на Шойу, но лишь аватаром. Оказывается, эта зараза тоже сделала себе физическое тело. И да... Здесь в одной из кроваток лежит наша с ней дочь. Насчет дочерей. Не знаю, что это за проклятие, но здесь одни бабы. Лишь Таня наградила меня сыном и... Пу-пу. Раздался голос из-за спины. О, нет, это Оля. Пу-пу-пу-уй. По спине пробежали мурашки, и я услышал бум. Скачив с кресла, кинулся назад, а там смеется Оля, а под ней Михаил, который поймал сестру. На лице мальчика вижу гримасу усталости от женщин. И тут я понял. Миха один, а женщин здесь не сосчитать, и он старший. Ему придется со всеми ними справляться. При этом он единственный, кто родился от смертной. Блин, Мих, крепись. Это будет тяжело, я знаю. Если ты к 5 годам сбежишь из дома, пойму. Но обязательно найду и верну. «Прости уж, но ведь тогда мне придется ими заниматься». Ох, он увидел мой взгляд и, похоже, осознал всю глубину отчаяния и страданий, в которые ему придется окунуться. «Держись, мужик, держись!» Но вообще дети-полубоги, тем более обильно вскормленные водой жизни, очень развиты и весьма быстро растут. Вдруг у одной кроватки вспыхнул свет, и появилась Юмика. Она постояла, полюбовалась дочерью, и, исчезнув, вернулась к работе, которой было немало. Вместе с Цусимой и Цукиёми они возвращали своему народу родные земли. Корейский полуостров вернется к корейцам, тем, кто смог дожить до этого момента. Но не будем о грустном. Егорыч заканчивает объединение Китая, с чем ему активно помогает мой легион. Нет, он никуда не делся, наоборот. Теперь это особая структура, цель которой — предотвращение вторжения демонов и защита всех обитаемых миров. Легион, конечно, прошел полное преобразование, потому что я больше не бог. Но это не означает, что я лишился своих сил. Вообще-то наоборот. И теперь легион может использовать не только мои силы, но и иные. Поэтому внутри легиона есть свои легионы. Их создали под разные задачи. Легион вторжения занимается... Ну, тут все логично. А вот легион зачистки, его создали 1.5 года назад, когда мы нашли мир орбиталов, полностью заполненный мутантами. Вся флора и фауна была заражена. Поэтому этот легион занимается тем, что стерилизует планету. И кто бы мог подумать, что злые божества станут идеальными исполнителями. Имею в виду, что легион зачистки для своих целей использует силу мора, паразитов, пустыни и силу многих других богов. Нет никакого пламени. Этим легионерам достаточно использовать свои способности, чтобы все в радиусе километра от них обратилось в безжизненную пустыню. Но есть нюанс. Этот легион также использует и силу жизни. Как правило, чтобы найти и защитить флору и фауну, которая спаслась от мутации. Потом она будет использована для восстановления мира. Внимание! Вас призывает глава легиона Нез. Да, Нез возглавил легион. Он, как никто другой, понимает межпространство и как сражаться в чужих мирах. Оказывается, он и его люди предотвратили сотни, если не тысячи вторжений на Землю. Имею в виду до момента, когда мы окончательно победили орбиталов, души которых до сих пор горят в аду. Им там страдать еще десятки, если не сотни тысяч лет, пока их души попросту не разрушатся от бесконечных болей и страданий. «Леди, иди погуляй. Папе надо работать», — поставив девочку на пол, мысленно позвал Таню, а сам закрыл глаза, и миг спустя мое второе тело вывалилось из пространства, оказавшись на орбите пустынной планеты. Очередная недоколонизированная планета. Да уж. Оглядевшись, заметил огромную орбитальную станцию, которую сейчас брали штурмом солдаты Легиона. «Не, ну а что? Взять под контроль эту станцию не так уж и сложно. Куда сложнее перестроить ее во что-то адекватное. Орбиталы привыкли делать дешевый мусор, которым они закидывали Рейну. Мне же нужна высококачественная техника. Правда, на ее разработке уйдут годы, но время у нас есть. Нес. Гаус, здесь орбитал, божественная сущность. Он убегает, и я лишь преследую. На нем сильное проклятие, и, боюсь, я не смогу снять его. Гаус. Понял. Миг и я оказался в коридоре станции. Он был настолько просторным, что здесь проехал бы пустынный демон. И вижу я эту божественную сущность, прям как Алсан. Красивый мужчина, крепкого телосложения. Разве что этот рыжий, а Алсан был блондином. А вот роботы, что охраняли этого орбитала, такие же. Четыре руки пушки, широкие плечи с горбом на спине, низко опущенная голова и короткие, но массивные ноги, а также мощнейший энергетический барьер. «Кто ты?» — прокричал перепуганный божок. А я, напомню, был сейчас в своем облике нулевого администратора, который весьма страшный. «Твоя смерть!» Посмотрев на него как на говно, выпустил энергию, что накрыло весь коридор, отключая роботов. А этот... Он просто начал плавиться, вопя и визжа. Но так было лишь до момента, когда энергетическая оболочка не растаяла, обнажая древнего сморщенного старика. «Нет, ты не умрешь. Я присел и выдохнул энергию жизни. Заодно разрушил проклятие, из-за копии которого станция Алсана была взорвана. «Ты будешь страдать. Вечно!» Старик начал вопить, но его окутала моя сила и спрятала в металлической капсуле. Открыв разлом, пнул капсулу, метая в разлом. Вскоре он прилетит к Эльме, заму Ани по аду. К слову, я переделал божественную систему и завязал ее на систему. Грубо говоря, Шоя — это администратор, а Игнис, богиня жизни, является модератором. Термин, возможно, подобран неправильно, но времени заморачиваться не было. С божественными планами тоже все решили. Мой мир богов, имею в виду игру, показал себя суперэффективно. Было немало споров, в основном с Рейной, правда. Мол, а как я ангелов получать буду? Пришлось делать церковь в мире богов. Теперь человек может пойти по пути веры, а не только меча и магии. Появились паладины всевозможных богов, жрецы и всякое такое. А, и еще один момент. Теперь у нас 5 серверов. Сервера — 5 естественных спутников планеты. 2 были у Марса. Там мы сделали водный и подземный мир. На спутнике Органа, который я стыбзил у соседней необитаемой планеты, мы создали боевой полигон. Высокие технологии и мир улей. Вся планета — это гигантский город, в котором идут сражения. Пришельцы, мутанты, роботы, психопаты и прочее. Там тренируются легионеры. Да и простой народ сбрасывает стресс в жестоких сражениях. У Шойу также появился спутник. И там несколько зон. Эра динозавров, эра мамонтов, эра древних людей. В чем смысл всего этого? Ну как же? В получении энергии. Люди благодаря системе могут играть, расходуя на это свою энергию. Также на использование системы расходуется энергия. Увеличить ее объем можно, если уверовать в Бога. Теперь игра позволяет это сделать еще быстрее и легче. Система за считанные дни покорила жителей четырех миров. Можно сказать, у тебя в голове появился компьютер. Смартфон больше не нужен. Телевизор тоже. Интернет-провода тем более. С последним вру. Промышленность, офисы и многие другие все еще используют компьютеры, интернет и проводку. Да и телефоны. «Благодарю». Ко мне прибежал Нез, а позади него два десятка легионеров. Мы изменили градацию силы, но если использовать старую, то это командиры. «На станции нашлись тысячи узников для утех. Если бы не твоя помощь, мы бы не успели их эвакуировать». «Пустяки, обращайся». Махнув рукой, переместился на планету. «Пустынная. Есть оазисы вокруг озер. И снова водоросли да вода жизни». Правда, после гибели главных орбиталов в их империи наступил хаос, так что несколько поселений выглядят разрушенными. Ладно. Кидаю взгляд на небо, на станцию, и, вытянув руку, начинаю создавать орбитальный шпиль. Отныне этот мир принадлежит нам и находится под нашей защитой. Вскоре шпиль соединился с орбитальной станцией и захватил ее. На Земле шпиль начал осуществлять терраморфинг. Медленно и неспешно. У нас есть координаты большинства миров орбиталов, поэтому вскоре мы захватим каждый из них. Сейчас же я переместился на планету, которая под защитой Ами, и довольно кивнул. Вокруг шпиля, который я, к слову, уже переделал в орбитальный, был построен большой город. Правда, правит им Демид, тот тощий неприятный тип. Он оказался на удивление грамотным правителем и объединил все поселения планеты. Терраморфинг здесь шел весьма успешно. Уже вижу леса. Лет 70, и весь мир будет покрыт зеленью. А вот на Марсе, куда я переместился, все иначе. Мои легионы мертвых до сих пор вычищают этот мир от рейдеров, психопатов и каннибалов. Они реально под каждым камнем прячутся. Здесь уже десятая часть мира покрыта лесом. Лет 5, и терраморфинг будет завершен. Вокруг шпилей уже построены города, и они стремительно расширяются. Народ раскопал все старье, что может летать, и использует его для торговли и транспортировки ресурсов. С энергией же проблем сейчас нет. Ну, кроме Земли. Раньше там все было завязано на кристаллах маны. А теперь нет врат, а чудовищ осталось мало, как и кристаллов. Но это на суше мало. А под водой все еще настоящий ад. Моря захвачены гигантскими чудовищами, и понадобится немало времени, чтобы справиться с ними. Сейчас на Земле внедряются энергокристаллы и аккумуляторы на их основе. Я же со своими технологиями к землянам не лезу. Сами пусть. Все сами. Закончив дела, вздохнув, вернулся в человеческое тело, а тут хаос, все плачут. «Тихо!» — рыкнул я, вскочил на ноги, и младенчики замолчали. «Сейчас я вам расскажу принцип расщепления ядра и ядерного синтеза». Начал я лекцию, двигаясь от кроватки к кроватке, а женщины уже засопели. А вот Михаил смотрел на меня с восторгом в глазах, ха, весь в папочку. «Ты опять их мучаешь?» В кабинет вошли две красивые женщины с одинаковым лицом и одинаковыми здоровенными животами. «Не мучаю, а обучаю», — возразил я, а потом посмотрел на животы и обреченно вздохнул. Обещание я свое выполнил и отшлепал обеих женщин. Кто мог знать, что все перерастет в секс? Тем более, что после него будут дети. Паразит гад такой бросил меня и улетел исследовать космос и другие миры. От тела он отказался. Пока что отказался. И как же я ему завидую. Один в космосе. Вокруг тишина и красота неземная. «Да-да», — заулыбались Альс с Моной. Там к тебе Тимофей пришел. Мы тебя заменим». «Хорошо. Снова работать. Принц же сейчас выглядел бодрым и отдохнувшим. Хорошо ему. Отец его стал национальным героем после того, как распространилось видео, как израненный император, не щадя себя, сражался с роботами. Впрочем, Тимофей тоже хорошо себя показал». «Что это?» — удивился я, когда тот поставил на стол в комнате для гостей коробку с подарочной упаковкой. «А ты открой!» — ухмыльнулся тот. И я раскрыл. А там... «Да ну! Моя прелесть!» — схватив, обнял коробку. «Убежище Тимма. Ранг С. Описание. При установке и распаковке создается убежище, внутри которого невероятно удобная кровать, идеальная звукоизоляция и система камуфляжа». «Прелесть, которую у меня украли гады-византийцы!» «Ха-ха-ха! Я знал, что тебе понравится. Но это не от меня, а от твоего друга, Виталия», — заулыбался беловолосый мужчина-красавец. «Точно! Я про него совсем забыл. Как он, кстати?» Продолжая наглаживать свою прелесть, посмотрел на принца. «Ну, помимо того, что он новый правитель Пруссии, весьма неплохо». Я посмотрел на него, как на дурака, а тот расхохотался и все объяснил. Тимофей изначально знал, кто такой Виталий. В Пруссии была война за престол, и один из наследников прятался у нас. Все же его мать из России. Причем выходит, что Виталя — родственник Тимофея. А еще Полина добилась своего, и теперь она королева. И родила своему королю двух сыновей. Вот так новости. Обсудив дела, Тимофей ушел. Вот так дела. И да, дел тьма. Через неделю очередная свадьба. К огромному счастью, не моя. Степана моего соблазнили 4 девицы-аристократки. Так что у него скоро будет 7 жен. Дарья, к удивлению, оказалась не против. Как и Ксения, и Лилия. Да-да, черноволосая худышка и та бывшая официантка все же добились своего. К слову, Степан получил титул и теперь аристократ. Но пока лишь вассальный род Череповых. Но это лишь на 10 лет, пока на ноги не встанет. Ирина же... Ну, она тоже не избежала участи залететь от меня, так что стала моей женой. И весьма счастлива. Младшая сестра Степана и Кефея влюблены по уши и ждут, когда то исполнится 18, чтобы сразу пожениться. Дураки. Та дракониха, Шира которая, оказалась игровым задротом, киноманом и той, кто просто любит жизнь. Клубы, тусовки, компьютерные игры до утра, путешествия. Да, я за ней слежу. Она дракон, мерзкое чудовище. Но пока не трогаю ее. Как и ту тварюгу, которую приручила Таня. Она вместе с Мерис, которую я возродил, выращивает этого теневого дракона. Извращенки. Как кому-то могут нравиться драконы? Но больше всего я смеюсь над испытаниями Рейны. Ни одно из них так и не было пройдено. Надо же было такое придумать. Хотя нет, самое смешное, что это то, что киборг Сан стала женой султана и теперь правит Индией. Этот тип мне столько даров преподнес, моля даровать им ребенка. Пришлось согласиться. Так что будет у него 3 сына. Но с 4 руками. Мутантов, блин, плодят. Что с остальными? Все хорошо. Жанна воспитывает сына, а также возглавила детский приют. Она нашла свое счастье в детях и помощи им. Вся сияет, аж ослепляет. И искренне рад за нее. Кики со своими змеями заселила один из миров орбиталов. Изя с Бани смогли заделать ребеночка, о котором так мечтали. Теперь Баня ходит с животом, а ее муженек оправдывает то, почему его прозвали извращенцем. Не может он жить без того, чтобы не подглядывать за красавицами. Ворон смог отомстить, и я возродил его человеком. Теперь он ректор в Академии магии. Мои стражи в большинстве своем обрели покой. Зомби кто как. Некоторые покоряют вражеские миры, другие упокоились и получили право на перерождение. Что же касается рода Череповых, жду совершеннолетия Юли, а пока продолжаю быть патриархом, строить заводы, зарабатывать деньги, укреплять бизнес-империю. «Гаус, В мой рабочий кабинет ворвалась Рейна и криком разбудила всех детей. Пришлось мне всех их успокаивать. «Что у тебя?» — тихо спросил у бесполезной Гини. «Вечно от нее проблемы. Я уже устал придумывать ей наказание за все косяки, что она сотворила ранее. Но она везде косячит. Все, что не касается «иди побей всех там», делается через одно место». «В меня уверовали в одном из вражеских миров. Я там уже храм основала. Эпос богов работает». Едва сдерживала она эмоции. «Хо-хо-хо! Отличная новость. Что ж, они в свое время нам много добра принесли. А вежливость требует отвечать добром на добро». «Мне готовить армию?» — поинтересовалась богиня, на что я кивнул и заулыбался. «Ага, устроим им всем тотальный звездец». «Звездец», — услышал я голос маленькой Лизы. «Звездец», — добавила Оля. «Гаус, я тебя убью». Рейна схватила меня за шею и начала душить. «Вот она, жизнь семейная. За что мне все это? Я ведь просто хотел спать в удобной кроватке, кушать тортики и ничего не делать». Конец цикла. Текст читал Александр Башков.